Адапа же был почти как член семьи. Никто бы не стал возражать, проведи он с верховным жрецом хоть весь день наедине, тем более в день большого религиозного праздника. Момент, действительно, был очень удачный, особенно сейчас после его встречи с бывшими согражданами. Профессор Завьялов рассказал ему много интересного про то, как Ад попал сюда. Похоже, их встреча здесь была не случайной. К новосибирскому археологу, так же, как и раньше к нему, пришли неизвестные высокие люди странного вида. Но ему предложили не контракт, как Муратову, а научную экспедицию в древний Шумер. Можно было представить себе соблазн человека, посвятившего всю свою жизнь изучению этого загадочного и древнего мира. В руки ученых всегда попадаются лишь какие-то разрозненные крупицы фактов и знаний, из которых они пытаются восстановить целостную картину. Для любого археолога несбыточная мечта – самому оказаться в прошлом и увидеть все своими глазами. А тут вдруг такая возможность. Грех было ее упустить. Те же странные люди объяснили Завьялову, к кому ему следует обратиться, уже на месте, за помощью и поддержкой, кто скрывается под личиной бога Элгара. Ему разрешили даже взять с собой своего ассистента. Так все и закрутилось. «Ты помнишь, Адапа, вчерашних демонов на судилище?» Понизив голос, спросил вдруг Алгар и легким движением руки захлопнул все двери и запечатал их своей магией. «Да, господин, только, сдается мне, что они такие же демоны, как и мы с вами. Ты совершенно прав, скажу по секрету. Это люди из моего времени и моей страны, которая называется Россия. Никогда не слыхал про такую. Ну, разумеется», кивнул бог, «я не хочу, чтобы отец узнал про них. Во всяком случае, пока. Я спрятал их на время в укромном уголке дворца и окутал невидимостью, но это временно и ненадежно. Их могут тут обнаружить. Поэтому хочу просить тебя забрать их с собой в город и надежно там укрыть. Сможешь?» «Да, господин, не волнуйтесь. Я все сделаю, как надо». Пристроив, таким образом, своих сограждан, хотя бы на время, Игорь Николаевич мог спокойно заняться другими делами, а именно отчетами для отца и обдумыванием своих амбициозных планов. Частично в них придется посвятить и свою будущую невесту, и родителей. Что делать? Только это надо будет провернуть очень осторожно и деликатно, не открывая всех карт. В самый разгар его мозгового штурма, в дверь его покоев постучали, и взволнованный дворецкий доложил о прибытии великого Иры. Уже восклицательные и вопросительные знаки, проклятие, а он еще не закончил свои отчеты, отец будет недоволен, и теперь разнос под орех неизбежен. Но, делать нечего, пришлось Алгару все бросить и поспешить на верхнюю площадку главного зиккурата святилища. Маммиту и Белит были уже там. Ира любил, когда семья встречала его в полном составе. И вот, сверху, закрывая собой даже солнце, упала большая тень, в воздухе промелькнуло огромное тело, будто какой-то самолет заходил на посадку. Но никакой взлетно-посадочной полосы здесь не наблюдалось. Тень со свистом и рокотом пронеслась мимо и, сделав виток вокруг площадки, зависла прямо над головами встречавших, поднимая своими крыльями воздушную волну, подобно вертолету. Волосы и одежды всех присутствующих резко взметнулись, и в следующий миг на площадку опустился громадный дракон. Члены династии замерли в поклоне, а все остальные аннунаки преклонили колено. «Все, папа дома». Коснувшись каменных плит, дракон тут же обернулся высоким и могучим аннунаком средних лет с большой золотистой бородой и такой же косматой шевелюрой. Глаза его горели, как уголья, словно у демона. «Да, отец, похоже, многое у них перенял за последние века». Но, увидев супругу и детей, стальной взгляд Эры сразу же потеплел. Он даже улыбнулся. «Ну как вы тут без меня?» – спросил он низким ракочущим голосом, целуя жену и обнимая Белит. «Все хорошо», — отвечала Маммиту, «приехала Иштар с братом». «Превосходно! И как она тебе, сын мой?» Повернулся Ира к своему первенцу. «Хороша ведь, согласись, я же говорил, тебе не о чем переживать, а Быкова не подсуну», и он расхохотался густым басом. Алгар быстро преклонил колено, потупив голову. Похоже, папаша был в хорошем расположении духа. Муратов уже знал, что надо делать. «Прости, отец, виновато», — проговорил он, — «я еще не успел до конца подготовить тебе отчет, но к вечеру». «Отчет?» — немного удивился Ира. «Да, что ты, Алгар, какой отчет? Все это может подождать. У нас сейчас есть дела поважнее. Давайте спустимся вниз». Так раз отец сказал, что даже отчеты могут подождать, значит, дело серьезное. Что еще за напасть? Не без некоторого трепета Алгар спускался по широким ступеням вслед за Эрой. В главном зале дворца великий Эра остановился и созвал всех аннунаков, находившихся в святилище, а сам занял свое место на золоченном троне правителя Урука, украшенным изображениями драконов. Рядом стоял громадный трон Ану, на котором тот восседал во время своих редких официальных визитов на землю. Сейчас он пустовал, никто не смел его занимать. «Сын мой, подойди ко мне ближе», — возвестил Эра торжественно, устраиваясь поудобнее на своем месте. Алгар, переполненный волнением, приблизился. Он никак не мог понять, куда клонит его отец. А Эра, приняв величественную позу, заговорил сильным голосом. «Все вы знаете, что мы, дети повелителя вселенной, несравненного Ану, имеем особое право и привилегию на свой родовой тотем, который передаем по наследству». Присутствующие здесь представители божественной расы понимающе закивали головами. По их рядам пронеслось легкое волнение. Все уже поняли, что им придется стать свидетелями особой инициации, которая была одним из главных семейных таинств династии. Понял уже это и бывший российский пенсионер в облике бога Алгара. Он много об этом слышал раньше и от Адапы, и от Маммиту. Неужели? У него аж дух перехватило. Айра продолжал. «Мой брат Энлиль имеет тотемом орла, это символ власти, другой брат Энки имеет змею, символ мудрости, а у нашей старшей сестры Нинмах, бык, символ надежности. И, конечно же, все вы знаете, какой тотем у моего рода, дракон». Раздались сразу же несколько голосов. «Верно, дракон, символ силы и отваги. Когда приходит время, все мы передаем часть своих сил и свой тотем нашим наследникам, достигшим зрелости. Это их отличительный знак. Так как именно они в будущем займут наши места во главе рода, то им уже сейчас надо привыкать к своему тотему. Нинурта и Мардук уже получили свои тотемы. У Нинмах нет законных наследников. Остался только ты, Алгар. И сегодня ты, наконец, решил посвятить нашего сына», — проговорила, взволнованная, до слез Маммиту. «Да, любимая, я самый младший из детей Ану, потому и последним передаю тотем своему сыну и законному наследнику. Алгар уже взрослый, он женится, у него скоро будут свои наследники. Я долго тянул, но теперь пришло твое время, сын мой. Сегодня ты станешь настоящим драконом, как и положено каждому главе нашего рода, не только действующему, но и будущему. Итак, ты готов? Вот это вопросик, восклицательные и вопросительные знаки. Игорь Николаевич, конечно, слышал об этой семейной традиции, но как-то раньше всерьез об этом никогда не задумывался. Даже и не чаял, что наступит час, когда из него будут делать, блин, дракона. Офигеть, не встать, ничего себе операция. Интересно, это будет больно? Да, отец, услышал он свой голос, словно откуда-то издалека. Тогда начнем. Эра встал со своего трона и возложил руку на голову сына. Тотчас же его ладонь вспыхнула каким-то особым ярким светом. Великий бог начал произносить длинное и непонятное заклинание. Алгар замер на месте, он словно бы окаменел. На какой-то миг все для него перестало существовать. А затем перед глазами сверкнула ослепительно яркая вспышка. Все тело налилось необъяснимой силой и энергией. Он словно бы заново родился. А потом все пропало. Все было, как обычно. Он стоял перед отцом, а тот радостно улыбался. Надо сказать, нечастое состояние для вечно хмурого и сурового Эры. Алгар совершенно не чувствовал ничего особенного. «А теперь, твой первый полет, Алгар. Ты стал великим драконом клана Эры», — провозгласил отец. Он взмахнул рукой, и крыша над головами всех присутствующих в тронном зале вдруг исчезла. Над ними было бескрайнее голубое небо. «Вперед!» — скомандовал Эра, и снова взмах руки. Прежде чем Алгар успел что-либо сообразить, какая-то сила подхватила его и понесла ввысь. Он крутился и кувыркался в воздушных потоках, поднимаясь все выше и выше. А затем, подъем резко прекратился и все стихло. Он оказался высоко над землей и полетел камнем вниз твою дивизию. Он с криком, чисто инстинктивно, отчаянно забарахтался и замахал в воздухе руками. И вдруг он почувствовал, что уже никуда не падает. Он летел, широко раскинув руки. Быстро оглядевшись, Игорь Николаевич с изумлением увидел, что у него нет больше рук, а вместо них – громадные крылья, а его тело стало туловищем огромной летающей рептилии. Ощущения были непередаваемые. Он глянул вниз, там раскинулся Урук. Весь город и дворец со святилищем Ану были как на ладони, а прямо под ним пролегла его собственная огромная тень. О, Господи! Он чувствовал в себе небывалую мощь и силу. Теперь он не только бог, Он еще и дракон, бог, способный по своему желанию преображаться в дракона. Он хотел что-то крикнуть, но вместо слов изрыгнул длинную струю ужасающего пламени. Вот это да, вот это опция. Ну держитесь теперь все его противники. Уже вечерело. Вот-вот на потемневшем небосводе должна была взойти луна и зажечься звезды. На улицах Урука стали зажигать факелы, и город наконец-то мог немного передохнуть от изнуряющей дневной жары. С уходом за горизонт дневного светила жизнь в городе, с его вечным шумом и нескончаемой суетой, постепенно замирала. Лавки и мастерские закрывались, а прохожие постепенно исчезали с улиц и площадей. Здесь не было электричества и не существовало ночной жизни, как в городах Хиговика. Поэтому люди тут, из поколения в поколение, жили по солнцу. С ним вставали, с ним и ложились. Теперь же все жители готовились к вечерней трапезе и ночному отдыху. Тем удивительнее было наблюдать, как по опустевшим переулкам крадется фигура, закутанная в короткий шерстяной плащ. Человек явно старался избегать освещенных участков и встреч с ночной стражей, периодически патрулировавшей улочки. Миновав несколько сплошных глинобитных заборов и торговых лавок с закрытыми на ночь ставнями, фигура эта благополучно добралась до нужного дома и постучала в дверь условным стуком. Ждать пришлось довольно долго, и человек поминутно беспокойно озирался по сторонам. Но кругом все было тихо и спокойно. Наконец, по ту сторону двери послышалось какое-то движение и раздался приглушенный голос. «Ну и кого это принесло в такую пору? Уже почти ночь на дворе, это я, Симах», — отвечал человек в плаще. «Какой еще Симах?» — переспросил голос. «Поди прочь, имени Манзунда, я пришел за его милостью». За дверью сразу же послышалось движение и загремел засов. В небольшую дверную щель выглянуло бледное лицо с взъерошенной шевелюрой и подозрительно глянуло на пришедшего. «Да я это, я, неужто не узнаешь?» — сказал Симах. «Так бы сразу и сказал», — недовольно буркнуло лицо. «Разве позабыл наставление отца нашего Адапы? Когда приходишь, нужно говорить особые слова. Помню. Только к чему это все? Отец наш гораздо мудрее нас с тобой. Раз сказал, что так надо, значит надо. Ну, ладно, заходи скорее. Там уже все собрались». Дверь снова плотно захлопнулась, и массивный засов встал на свое место. Взяв со стены зажженный факел, привратник повел посетителя вглубь двора. Дом это принадлежал одному знатному и довольно зажиточному, по местным меркам, горожанину. Как и все подобные дома в Уруке, он был выстроен из высушенного на солнце сырцового кирпича. Это была относительно большая двухэтажная постройка с плоской крышей, обрамлявшая со всех сторон открытый внутренний дворик со своим колодцем и огромным очагом. На первом этаже располагалась самая большая комната в доме, игравшая роль одновременно и гостиной, и столовой, и хозяйского кабинета. Здесь же была кухня, подсобка, помещение для слуг и скота. Все весьма цивильно. В дальнем углу двора был даже изолированный туалет. На втором этаже располагались спальни хозяев и их домочадцев. Все помещения были с глухими стенами, без окон. Свет проникал только через дверь, а весь двор, словно крепость, был отгорожен от улицы сплошной и высокой глинобитной стеной. В самой большой комнате первого этажа, освещенной глиняными светильниками, заправленными кунжутным маслом, собрались уже человек 10. Похоже, все ждали Симаха. В центре, на высоком стуле со спинкой, сидел сам первосвященник Урукадапа. Это было довольно неожиданно. Столь высокие персоны, жившие во дворцах и особняках вокруг святилища богов, редко удостаивали своим посещением дома обычных городских жителей. «Ты опоздал, сын мой», — укоризненно встретил старец появление Симаха. «Прости, мудрейший», — потупился тот. «Учтите, дети мои, в той борьбе, которую мы начинаем, дисциплина и порядок играют главную роль», — назидательно сказал Адапа. «Без этого мы обречены на поражение и погибель. Не забывайте, все мы, в отличие от дингиров, смертны. У них во всем большое преимущество над нами». «Тогда как же мы сможем их победить?» — спросил кто-то. «Я уверен, что сможем», — твердо сказал Адапа. «Мы обязательно победим и покончим с нашим угнетением и тиранией аннунаков. Мы установим справедливый порядок на этой земле». «Почему ты так уверен в этом, отец? Объясни нам. Мы не совсем понимаем», — заволновались присутствующие на тайном собрании нелегального общества борцов за права людей. «Дингиры ведь так могущественны. Куда нам до них?» «Да, они могущественны. Но скоро ситуация в Шумере сильно изменится. У нас будет новый могучий лидер и появится реальный шанс. Верьте мне. Но и сами мы все это время не будем сидеть сложа руки». Глава 17. Перед глазами раскинулась довольно унылая и однообразная картина. Впереди, сколько хватало взора, простиралось широкое и безжизненное горное плато. Оно возвышалось над всей местностью, словно гигантская природная стена, отделявшая морское побережье от остальной территории Тилмуна. Эта загадочная страна, где-то на самом краю земли, издавна была запретной зоной, проникнуть на которую не мог ни один смертный человек. Людям путь сюда был навсегда заказан. Это была территория богов и только богов. Именно там они жили первое время после прибытия на землю. Там они вершили свои первые таинства и оттуда начали заселять жизнью весь окружающий мир. О том, что там творится, знали лишь великие боги вечной династии. Даже большинство рядовых аннунаков не было до конца посвящено во все тайны этого места. До сих пор здесь еще, по старой памяти, формально располагалась штаб-квартира Совета Земных Богов. Раньше это был постоянно работавший орган. Затем, с укреплением власти Энки, он стал собираться все реже и реже. Ну, а после прибытия на землю Энлиля и провозглашения его правителем Шумера, он и вовсе стал давно забытой формальностью. Его даже не удосужились упразднить официально. В результате, грандиозное здание Зиккурата, в котором располагался ранее Совет, пустовало уже не одно столетие. Вокруг, в радиусе сотен километров, не было ни городов, ни поселений, ни дорог. Местность была абсолютно пустынной. Куда ни кинь взгляд, одни горы, камни и засушливая полупустыня, поросшая чахлой растительностью. Что и говорить, местечко более чем неприветливое. Тем удивительнее было заметить на узкой тропе одинокого сгорбленного старца, бедно одетого в какие-то лохмотья и тяжело опиравшегося на корявый посох, грубо выструганный из ствола молодого дерева. Что забыл он в этих безжизненных, да еще и запретных краях? Действительно, люди уже давно избегали соваться сюда. Через перевал, вглубь плато, вела только одна эта потайная тропинка. Очень мало кто из смертных знал о ее существовании. Однако, старец продвигался по ней довольно уверенно. Это было настолько необычное явление, что даже стража не сразу среагировала на его появление. Казалось невероятным, что кто-то, тем более старик, смогут забраться так далеко в эти неприветливые края, да еще и в одиночку. Такого тут не случалось уже лет 100 или больше. А надо отметить, что у данного необычного места и стража тоже была весьма необычной. Чтобы исключить всякую возможность какого-либо сговора как со стороны людей, так и со стороны аннунаков, охрана внешних границ Тилмуна была поручена не кому-нибудь, а демонам смерти. Весьма предусмотрительно. Это были ужасные и злобные твари, испокон веков питавшиеся жизненной энергией людей, только-только созданных богами и расселенных по земле еще до Великого Потопа. В начале времен великие боги жестко с ними воевали и беспощадно их уничтожали, защищая свои творения от этих хищников, подобно пастухам, оберегавшим свои отары. А затем, спустя века, боги и демоны смерти заключали особый договор. Вообще-то аннунаки терпеть не могли всякого рода демонов, но эти были на особом счету. Они были полезны. Они стали неусыпной и неподкупной пограничной стражей Тилмуна, не пропускавшей туда людей. По этому договору, все люди-нарушители становились их законной добычей. Когда старик сел передохнуть на большой камень вблизи тропинки, перед ним сразу же возникли два пульсирующих темных облачка. Миг из-за вихрений магической энергии немедленно вышли два огромных жутких создания, намного выше человеческого роста. Это были страшные монстры, трудно поддающиеся какому бы то ни было описанию, вооруженные магическими секирами. Они внушали такой ужас, что от одного лишь их вида любой человек мог лишиться чувств, а кто послабее и вовсе пасть замертво от страха. Недаром о них в мире людей ходили страшные легенды, хотя их самих, так сказать, во плоти, мало кто видел. Это и не удивительно. Встреча с этими демонами означала для человека лишь одно – смерть. «Стой, смертный!» – громогласно провозгласили стражи Тилмуна. «Горе тебе! Ты перешел запретный рубеж, и здесь конец твоего жизненного пути». Однако, как ни странно, старец совсем не удивился их внезапному появлению прямо у него под носом и, кажется, даже ничуть не испугался. Он словно бы специально присел на камень, дожидаясь, когда стража его обнаружит. «Вообще-то, я уже давно пересек этот рубеж. Плохо стали работать, паршивцы», — недовольно воскликнул он неожиданно сильным и властным голосом, никак не вязавшимся с его тщедушной внешностью. «Еще немного и я, наверное, мог бы постучаться во врата Тилмуна. Совсем вас Нинмах распустила». «Что?» — взревели стражники, громоподобным нечеловеческим голосом, способным оглушить кого угодно, умри несчастный, мы сожрем твою душу». Они кинулись на бедного старикашку, намереваясь искромсать его своими ужасными секирами, а затем высосать живительную энергию его души. Это зрелище было самым отвратительным в мире, но которое даже равнодушные аннунаки не могли спокойно смотреть. Но их секиры внезапно оказались неспособными нанести старцу вред. Они застыли в воздухе, словно натолкнувшись на невидимую преграду. В немигающих желтых глазах демонов промелькнула тень изумления. Они снова попытались напасть, но с тем же результатом. А старик, поднявшись со своего камня, сделал вдруг резкое движение рукой, словно отгонял назойливых мух. Демоны отлетели от него, как тряпичные куклы, и с такой силой резались в соседнюю скалу, что во все стороны фонтаном брызнули каменные обломки разной величины. Будь они людьми, наверное, переломали бы себе все кости. Их секиры со звоном упали на камни, и сияние магического оружия поблекло. Да, такого уж точно тут не случалось очень давно. Ты не человек, людям такое не под силу. В полном недоумении воскликнули озадаченные стражники, растерянно поднимаясь с земли. Кто же ты? Тут вдруг неизвестный старец стал быстро расти и увеличиваться в своих размерах. Он все рос и рос, прямо на глазах у изумленных демонов. Несколько мгновений и он уже возвышался над ними, как башня. Одновременно он преобразился, принимая совсем другой внешний вид. Сейчас перед стражниками был гигантский змей. Его огромная плоская голова, с горящими от гнева глазами, колыхалась из стороны в сторону над тугими кольцами чудовищных размеров тела. Казалось, он гипнотизирует своих противников, как кроликов. Змей был страшен. Он раскрыл свою пасть с ужасными клыками и издал такой звук, то ли шипение, то ли рычание, от которого задрожали окружающие горы и посыпались камни. «Вы, бесполезные, нерадивые лентяи, вас надо испепелить за нерасторопность», — загремел его гневный голос, достававший, казалось, до самых небес. «Мне пришлось даже специально постараться, чтобы вы меня тут, в конце концов, обнаружили». Только теперь стражники его узнали и в страхе пали ниц. «О, Энки, великий змей, прости нас», — залепетали они, — «мы тебя не признали. Это была наша ошибка». «Разумеется, не признали, ведь я поменял свою внешность», — расхохотался бог. «Будь вы хоть чуточку порасторопнее, вы бы так могли распознать, что перед вами непростой смертный. Ваши предшественники были на это способны, но вы ленивее старых, никудышних псов. Но мы никак не ожидали, тут так давно уже никого не было», — пытались оправдываться нерадивые стражники. «И зачем тебе такая маскировка? Ты ведь и так мог беспрепятственно попасть в Тилмун». «Не ваше дело», — отрезал Энки, — «ваша работа — охранять границы от незваных людей, и вы стали плохо с ней справляться. За что, скажите на милость, мы должны платить вам жизненной энергией? Может, мне стоит рассказать все вашей повелительнице? Нет, лучше прикончить вас на месте. Давно уже я ни на кого не охотился в облике змея. Прости, владыка», — взмолились демоны, — «мы клянемся, что такого больше не повторится. Мы удвоим свое усердие. Поверь нам». «Хорошо», — вдруг смилостивился великий бог, принимая свой обычный облик, «но и вы тогда забудьте, что видели меня здесь. Никто не должен знать о моем посещении Тилмуна или, клянусь, я испепелю вас как никчемных овец. Вам все ясно?» «Да, господин», — поклонились демоны-стражники, — «добро пожаловать на земли Тилмуна». «Вот спасибо-то», — ухмыльнулся Энки и мгновенно исчез, оставив незадачливых стражников одних на пустынной тропе. Он уже не мог заметить, что на горизонте вдруг показалась маленькая черная точка, быстро приближавшаяся к границе. Кто еще торопился попасть в Тилмун? За высоченной грядой безжизненного плато простирался совсем другой пейзаж. Там из скал били многочисленные водопады, кругом раскинулись леса и цветущие сады. Даже воздух был здесь совсем другим, напоенным ароматами диковинных цветов и пением неизвестных птиц. Здесь всегда было тихо, безоблачно и царила приятная прохлада. Совсем другой мир, настоящий оазис посреди пустыни. Вдали виднелись старинные зиккураты, гигантские статуи и монументальные древние постройки из огромных камней, идеально подогнанных друг к другу. По небу, во всех направлениях, то и дело проносились аннунаки-посланники на разнообразных летающих колесницах, запряженных бородатыми шиду, а единственными жителями здесь были боги. Это и была таинственная страна, Тилмун. В самом же центре этого райского уголка возвышался величественный храм из белого камня. Его гладко отполированные стены ослепительно сверкали в лучах яркого солнца. «Здесь жила правительница Тилмуна. Рада видеть тебя, брат. Я даже не поверила, когда мне доложили о твоем визите», — радушно проговорила Нинмах, поднимаясь навстречу Энки. «Давненько не заглядывал ты к своей сестренке, совсем позабыл старуху. Чему обязана этому неожиданному и столь тайному визиту?» Это была весьма дородная и уже совсем пожилая богиня, с седыми волосами и грустным взглядом. Она жила одиноко и довольно уединенно в своем отдаленном уделе. Она охраняла здесь великие древние тайны аннунаков и редко посещала остальные земли, предпочитая не ввязываться ни во что. «И тебе привет, Нинмах», — поклонился Энки старшей сестре. «Ну, помилуй, какая же ты старуха!» — воскликнул он, обнимая сестру. «Ты еще цветущий плод». «О, да, конечно, только со сморщенной кожей и прокисшей мякотью», рассмеялась старейшая на земле богиня. «Но, спасибо за комплимент, мне приятно, хоть это и неправда. Обидно, но я и правда начинаю чувствовать старость. Мы уже не те, что были раньше, много саров назад. Увы, время неумолимо, и мы стареем, Энки. Брось, у нас с тобой его еще вполне достаточно». «Ну, это смотря для чего», проговорила Нинмах. «Проходи, пожалуйста, располагайся. Мой дом, твой дом. Ты стал у меня редким гостем. Энлиль, наверное, посещает тебя гораздо чаще», — сказал Энки, и в его голосе послышался едва различимая обида. «Брат мой, прошу тебя, не начинай опять эту тему», — немного раздраженно ответила богиня. «Прекрати, наконец, эту дурацкую ревность. Ну, сколько раз можно говорить, вы оба мои кровные братья. Я одинаково люблю вас обоих». «Ну да, разумеется. И от этой большой любви ты согласилась родить ему кровного наследника, перечеркнув все мои надежды», — не сдержался Энки. «Однако, ты несправедлив, брат», — грустно проговорила Нинмах. «Разве ты забыл, что было потом?» «Ну, да конечно», — немного растерянно хмыкнул тот, его злость и обида как-то разом испарились. «Вот именно», — возвысила вдруг голос богиня. «Чтобы уравновесить ваши права, я потом и тебе тоже согласилась родить наследника. Помнишь, вот только родилась девочка», — с сожалением процедил Энки, — «а во второй попытке ты мне уже отказала». «В этом нет моей вины», — гордо выпрямилась Нинмах, и ее грустные глаза вдруг сверкнули с необычайной силой. «Только сама судьба предопределяет, кто у нас родится. Даже нам не дано это знать заранее. Ты ведь это знаешь. А что до второй попытки, все было честно. У Энлиля была одна, и у тебя тоже. Я не виновата, что ему повезло больше. Кстати, как там моя дочь поживает? Я бы хотела чаще с ней видеться». «С ней все хорошо, спасибо. Я передам ей твою просьбу». Энки взял себя в руки и снова был спокоен и любезен с сестрой. «Она непременно навестит тебя. Она давно взрослая. Ей пора бы уже выйти замуж», — сказала Нинмах. «Я не хотела бы, чтобы она повторила мою печальную судьбу и осталась на старости лет в одиночестве». «Ты права, мы обязательно подберем ей достойную партию», — пообещал Энки. «Надеюсь на тебя», — вздохнула пожилая богиня. «Пора нам уже подумать о тех, кто будет жить и править на этих землях после нас. Они должны быть достойными». «Это очень мудрое изречение, сестра». «Согласен, сейчас это важнее всего», — оживился ее младший брат. «Все вдруг само по себе пошло по его сценарию. Именно за этим я сейчас и прибыл сюда. Мы должны оставить после себя достойное общество, свободное и независимое». «О чем ты?» — насторожилась Нинмах. Ее трудно было провести. Она знала своего брата, как никто другой. «Помнишь, как мы начинали здесь? Мы были тогда так молоды». «Да, но дело не только в этом», — нетерпеливо перебил ее Энки. «Мы были не только молоды, но еще и свободны, а главное, мы были равны. Мы, с тобой и нашим младшим братом, создали эту страну, и она принадлежит нам по праву. Помнишь, мы хотели создать здесь новый мир, не такой, как на Нибиру, лучше и свободнее. Но потом сюда пожаловал наш сводный брат, а небо...» «Ах, вот ты опять о чем?» — воскликнула Нинмах, поняв, куда клонит ее брат. «Мы ведь столько раз это обсуждали. Пойми, теперь многое изменилось. Выросло новое поколение молодых богов, и они неудержимо требуют свои законные права. Но режим единовластия Энлиля устарел и не способен установить прочный мир в Шумире. Грядет братоубийственная война, да, что там лукавить, она уже началась, и только мы можем совместными усилиями ее остановить». Энки долго рассказывал сестре о всех последних событиях и горячо убеждал ее присоединиться к его справедливой борьбе. Пожилая богиня внимательно слушала его, не перебивая. Лицо ее снова сделалось непроницаемо грустным. Было невозможно понять, что на самом деле творится в тайных глубинах ее души. Внезапно их разговор был прерван появлением дворецкого аннунака. «Прошу прощения, «Милостивая госпожа», — поклонился он, — прибыл повелитель Энлиль. «Он просит немедленно принять его. Что прикажешь?» Это было так неожиданно. Брат и сестра быстро переглянулись. Глава 18. День выдался на редкость пасмурным и хмурым. Солнце скрылось за тучами и небо заволокло темной пеленой. В воздухе царила атмосфера какого-то напряжения, словно сама природа неотвратимо предчувствовала что-то неладное. Две армии божественных аннунаков неумолимо двигались навстречу друг другу. Два клана, два войска родственных богов готовились сойтись в смертельной схватке между собой, неизбежной схватке за власть. Одни собирались атаковать и усмирять непокорных, другие – обороняться и отстаивать свои права и амбиции. Пушки – последний довод королей, гласит расхожая поговорка. Вот и в этом случае два брата, два правителя Шумера, прежний и нынешний, за прошедшие века так и не смогли договориться о разделе власти. Удовлетворить их огромное честолюбие без ущерба для одного из них оказалось невозможным. Масло в огонь разгорающиеся войны подливали и молодые боги, с самого своего рождения впитавшие все разногласия старшего поколения. Теперь они страстно жаждали самоутверждения. Обе стороны заранее готовились к предстоящей борьбе. Энлиль без конца усиливал свою армию, чтобы быть в состоянии подавить любое недовольство. Аннунаки же из клана Энки соорудили вдоль своих границ настоящую оборонительную линию, состоявшую из цепи больших пирамид, соединенных единым магическим полем. Тайное заклинание для этого поля было особенной гордостью Энки. В случае неудачного исхода битвы, его сторонники могли бы укрыться за этой непроницаемой стеной. Первыми нанесли удар воины Энлиля, под командованием самого Нинурты. В облике гигантского орла он парил над рядами своих бойцов. «Где ты, Мардук?» Громоподобно кричал он с небес, выискивая своего главного врага. «Выходи, бейся со мной один на один. Сегодня мы решим, кто из нас будущий хозяин Шумера». Однако, новоиспеченного правителя Риду нигде не было видно. Его войска возглавил средний брат, Нергал. Он никак не реагировал на вызов своего кузена, спокойно и уверенно раздавая приказы своим сторонникам, которые готовили к схватке бойцов. Чаще всего боги предпочитали сражаться, так сказать, чужими руками. Они создавали различных монстров, наделяли их определенной толикой разума, а также огромной силой и свирепостью, после чего с удовольствием отправляли их в бой. Сами же всячески берегли себя, предпочитая руководить этими бойцами, в основном, на расстоянии. И вот, затрубили боевые трубы, первыми вступила в дело пехота Энлиля. Нинурта отправил в атаку плотные ряды умных шиду. Поднимая в воздух густые тучи пыли, необычная конница понеслась на противника. Каждый из этих кентавров был вооружен лучевой трубкой, из которой вылетали смертоносные молнии, способные в результате нескольких точных попаданий пробивать даже индивидуальную магическую защиту аннунаков. Всеми ими командовали лишь несколько рядовых богов культа Энлиля, мчавшиеся в атаку прямо верхом на самих же шиду, как на обычных лошадях. Было такое ощущение, что эта лавина сейчас сметет все на своем пути. Но им дорогу преградили танки. Созданные магией Энки громадные скорпионы, закованные в прочные панцири и вооруженные ужасными по размерам острыми клешнями и страшными ядовитыми жалами, они стали достойными оппонентами. Каждым из них управлял аннунак из клана Энки с целой лучевой пушкой, установленной на панцире танка. Осыпая друг друга бесчисленными молниями и заклинаниями, обе армии буквально сшиблись лоб в лоб. Завязалась жестокая битва. Тучи пыли и мусора взметнулись до небес и затмили поле боя. Ничего нельзя было разглядеть. Кругом мелькали быстрые тени шиду, клацали огромные клешни и разили ядовитые жала. Сверкали молнии, раздавались самые настоящие взрывы. В кровавые ошметки разлетались взорванные панцири скорпионов и разрезанные буквально пополам тела шиду. Кругом стояли рев, крики и гул битвы. А тем временем, сражение развернулось и в небе. Две противоборствующие армады огнедышащих пазузу яростно атаковали друг друга. Сначала они на расстоянии сжигали друг друга струями огня, а затем, уцелевшие сошлись в рукопашной схватке прямо в воздухе. Сцепившись в клубок, они безжалостно рвали себе подобных. Кругом стоял удушливый запах гари и горящей плоти. Во все стороны полетели перья и обрывки шерсти. Сидевшие в седлах аннунаки-пилоты дополнительно обстреливали противников своими молниями и заклятиями. Сбитые пазузу с огромким свистом и шумом падали камнем вниз, прямо на головы сражавшихся там шиду и скорпионов. Правда, большинство пилотов успевали соскочить и присоединиться к сухопутной битве. Но не всем так везло. Несмотря на всю их мощь и защиту, уже появились первые потери и среди аннунаков. Опавших же в битве животинок безжалостно затаптывали сражающиеся, не обращая никакого внимания на их страдания и предсмертные вопли. Сверху за всем этим жестоким действием наблюдали главнокомандующие, Нинурта, в облике орла и Нергал на своей боевой колеснице. Они руководили своими армиями, не вступая, до поры, в непосредственный контакт друг с другом. Первым решился первенец Энлиля. Завидев своего визави, Нинурта сверкнул глазами и два огненных шара, словно два самонаводящихся снаряда, понеслись прямо к колеснице предводителя армии Энки. Но Нергал вовремя среагировал. Ловким маневром он развернул свою колесницу, уклонившись от атаки. Огненные шары с шумом пронеслись мимо и с ужасающим грохотом раздробили вершину соседней горы. «Неплохой выстрел, кузен!» — воскликнул Нергал. «Теперь мой черед, лови мои подарочки!» Он взмахнул руками и произнес несколько слов заклинания. Тотчас же вокруг него образовалось десяток небольших светящихся сфер, которые со всех сторон разом атаковали божественного орла. Казалось, Нинурте некуда деваться. Отразить одновременную атаку со всех сторон было практически невозможно. Но орел нашел решение. Он вдруг резко завертелся волчком, словно веретено, и вокруг него образовалось магическое кольцо, прямо как у планеты Сатурн. Об это вращающееся кольцо моментально разбились вдребезги все атакующие сферы Нергала. Командующий армией Энки издал досадный возглас. Похоже, он не ожидал, что его противник так легко отразит столь массированную атаку. «Нергал, а где же твой старший брат Мардук?» — громогласно рассмеялся Нинурта. «Почему он не во главе своего войска? Или он трусливо предпочитает не рисковать самому, а вместо себя отправить на битву своего младшего брата? Весьма доблестно для будущего правителя, нечего сказать. Не переживай, ты о нем еще услышишь!» — крикнул в ответ Нергал, гневно сверкнув глазами. «И это тебе точно не понравится. Жду, не дождусь», — ответил Нинурта. «А пока извини, тебе не повезло. Раз твоего брата здесь нет, тогда я займусь тобой. Ну попробуй». И оба бога закружились в безумном вихре ожесточенного поединка, одновременно обстреливая друг друга из всех видов магического оружия. Было такое впечатление, что даже разворачивающаяся кругом битва как-то стихла и отошла на второй план. Все, затаив дыхание, с напряжением наблюдали за схваткой предводителей, а те кружили друг вокруг друга, поднимаясь все выше и выше в небо. Вскоре все вокруг них затянулось черными тучами, сквозь которые гремели громы и яркими сполохами сверкали молнии, как при настоящей грозе. Долгое время поединок проходил с переменным успехом, но, в конце концов, Нинурте удалось, спрятавшись за тучей, обмануть своего противника и выйти в хвост колесницы Нергала. Из глаз орла тотчас же вылетела широкая молния и ударила прямо в воздушное судно своего противника. Раздался страшный грохот, и колесница закувыркалась в воздухе, быстро теряя высоту. С победным кличем орел кинулся добивать своего врага, но тот вдруг исчез, а покинутая колесница разбилась вдребезги о камни. Тем временем, ход битвы начал складываться не в пользу клана Энки. Армия Энлиля наступала, медленно, но неумолимо, наращивая свое давление. Нинурта ввел в бой резервы, пытаясь окружить противника. Чаша весов заколебалась и стала склоняться в их пользу. Они теснили своих противников и на земле, и в воздухе. Армии Риду приходилось туго, а поражение в поединке и внезапное исчезновение их командующего внесло дополнительную сумятицу и разброд в ряды сторонников Энки. Они дрогнули и начали отступать. В их рядах уже готовилась начаться паника, когда на поле боя вновь показался Нергал. Он был невредим и вихрем пронесся над рядами сражающихся на новой колеснице, вдохновляя воинов и отдавая по ходу приказы своим командирам. Завидев его, воины Энки приободрились, и битва разгорелась с новой силой. Умелым маневром Нергалу удалось избежать окружения, но инициатива все же была на стороне его противника. Их наступательный порыв нарастал. Армия Энки несла большие потери. Неутешительный исход битвы был предрешен. Понял это и Нергал, и он принял разумное решение, чтобы сберечь остатки своей армии. «Отступаем за линию пирамид», — скомандовал он, — «создать божественный кокон». Его бойцы сразу принялись осуществлять эту команду. Все, кто уцелел, поспешили скрыться за непроницаемой магической стеной вдоль линии оборонительных пирамид. Их противники были вынуждены остановиться перед этой преградой. Шум битвы постепенно стих, и поле боя осталось за Нинуртой и армией Энлиля. Но все прекрасно понимали, что это далеко не конец. Основные силы Энки, хоть и были изрядно потрепаны, но не разбиты. Его клан еще далеко не исчерпал все свои ресурсы для борьбы. Нинурта выиграл пока лишь сражение, но не войну. «Сегодня тебе повезло, кузен!» Надменно крикнул Нинурта вслед отступающим врагам, но это ненадолго. «Трепещите, отступники! Скоро мы вернемся сюда, вооруженные страшным громом, и тогда даже кокон не убережет вас от справедливого возмездия. Только смирение перед величайшей властью Энлиля еще может спасти ваши жизни». Ответа не последовало. Похоже, о сдаче и смирении не могло быть и речи. Понимая это, Нинурта отдал приказ прекратить наступление и закрепиться на занимаемых позициях, невдалеке от линии обороны противника, после чего отправил своего посланника с докладом к отцу в Нипур. Впереди еще предстояла долгая и упорная борьба. Глава 19. Главный религиозный праздник года в честь великого Ану, как всегда, должен был пройти в Уруке с необычайной пышностью, торжественно и с грандиозным размахом. К нему готовились уже давно. Без преувеличения можно сказать, что в нем обычно принимали участие не только все аннунаки, жившие в городе, но и все люди от мала и до велика, за исключением больных и дряхлых стариков. А начиналось все с помпезного действия в главном храме Ану, где торжественные мероприятия открывал правитель Урука Божественный Ира. Но в этом году традиция была нарушена. Впервые честь открытия он передал своему законному наследнику, Алгару. Это должно было стать дополнительной демонстрацией прав его повзрослевшего преемника. У аннунаков была принята постепенная передача власти своим наследникам, зачастую еще даже при жизни правителей. Облаченный в дорогие праздничные одежды и вооруженный золотым скипетром власти, Алгар начал торжественную церемонию внутри храма, в присутствии аннунаков и жрецов. Вместе с первосвященником Урука он воздал хвалу Ануи, свершив все положенные по традиции таинства, объявил начало празднеств. После чего жрецы распахнули главные ворота храма, впуская туда толпы людей, собиравшиеся вокруг уже с самого утра и терпеливо ожидавших момента, когда боги разрешат им доступ в храм. Далее следовали подношения жертвенных даров и ритуальные песнопения хвалебных гимнов в честь Ану, его супруги Анту и всей вечной династии. Музыкой и пением люди доводили себя почти до состояния религиозного экстаза, и затем вся эта процессия выплеснулась на улицы и площади города, где веселье и прославление богов должно было продолжаться до самой ночи. После окончания официальной части праздника, большинство аннунаков возвращались в свои уютные и прохладные жилища, предпочитая не участвовать в примитивных народных гуляниях черноголовых. Алгар же, исполнив свою миссию, был абсолютно свободен и предоставлен сам себе. Вернувшись к себе, он сказал слугам, что желает отдохнуть в полном одиночестве в своих покоях. Принц строго приказал его не беспокоить, а сам, привычно переодевшись в простые одежды, взмахнул руками и исчез. Это было круто. Муратов не так давно освоил трюк с перемещением в пространстве и теперь с удовольствием наслаждался этой своей способностью. Супер. Только что ты был в одном месте, а стоит захотеть и отдать мысли приказ, как ты мгновенно уже в другом. Очень удобно. Эх, жаль, что у него в его пенсионерскую бытность в России не было такой возможности. Сколько же можно было бы сэкономить времени и денег на транспорт. В условном месте, под стенами святилища, его уже ожидал Адапа. Несмотря на жару, на старце был накинута широкая накидка, закрывавшая его с головой. «Нас не должны узнать», — пояснил он, передавая Алгару плащ с капюшоном. «Ну и маскарад», — усмехнулся молодой бог, но послушно накинул плащ, надеюсь, оно того стоит. «Идемте, господин», — сказал верховный жрец, — «нас уже ждут». «Интересное дело», — удивился Алгар. «И кто же это меня может в городе ждать? Разве что старуха Руру и ее девочки», — прыснул он. «Скоро все узнаете», — отрезал первосвященник. «Думаю, вам будет любопытно кое с кем познакомиться. Возможно, даже вы будете весьма удивлены. Помните, я обещал вам интересную экскурсию». Заинтригованный столь загадочным вступлением, Алгар уже без лишних слов последовал за своим провожатым. Они пошли по узким извилистым улицам города, запруженным ликующим народом. Пробиваться сквозь толпы веселящихся людей было непросто, зато никто не обращал на них никакого внимания. Алгар с любопытством разглядывал окружающих людей, незнакомые ему улицы и дома. В этом районе города он был впервые. Не обошлось и без маленького приключения. Вскоре они свернули в боковой переулок, где под широкими навесами торговых лавок и домов было тихо и сумрачно. Удивительно, но здесь было безлюдно. Наверное, все ушли на праздник. Проходя мимо одной богатой лавки, они заметили грабителей. Те, воспользовавшись отсутствием людей, забрались в лавку и добросовестно ее обчищали. Воистину, во все времена и у всех народов мира, Преступники трудятся без праздников и выходных, пользуясь любым подходящим моментом. Всегда есть те, для кого нет ничего святого. Заметив невольных свидетелей, грабители окружили их со всех сторон. В их руках блеснули кинжалы. «Смотрите, кого к нам занесло», — улыбнулся здоровенный детина, обнажая гнилые зубы. «Вероятно, это был главарь, какие большие и важные господа», и он издевательски поклонился. «Наверное, и кошельки у них с собой тоже большие. Там должно быть немало серебряных секли», — хохотнул один из его подельников. «Гляди, как они хорошо одеты. Живо, давайте сюда ваши денежки и молитесь богам, чтобы мы вас оставили в живых», — скомандовал главарь. «Вы появились тут в недобрый для себя час. Молиться богам», — гневно крикнул Алгар. «Ах, ты!» Он собирался уже было сделать шаг вперед, но Эдапа, незаметно взяв его за руку и крепко сжав, удержал его на месте. Затем он сам смело выступил вперед, но не снял накидку, чтобы не показывать разбойникам своего лица. Он вскинул руку, и все лиходеи вдруг замерли на месте. Ухмылки мигом исчезли с их лиц. Им на смену пришло сначала выражение глубокого удивления, а потом боли и ужаса. Глаза их округлились и готовы были вылезти из орбит, лица покраснели. Кинжалы со звоном попадали на мостовую, а сами грабители, схватившись руками за горло, в ужасе попятились назад. Они начали хрипеть и задыхаться. Затем некоторые рухнули на землю и стали кататься по ней. Главарь упал на колени, лицо его раздулось, а на губах выступила пена. Верховный жрец неторопливо подошел к нему и заглянул прямо в его, полные ужаса и страдания, глаза. «Слушай меня внимательно», — тихо, но отчетливо сказал он. «Вы сейчас же вернете все награбленное обратно в лавку и к вечеру, чтобы духа вашего не было в городе. Если встречу еще раз, передам Лугалим для казни. Тебе все понятно?» Главарь судорожно кивнул. Адапа отвернулся, и все разбойники смогли наконец вздохнуть полной грудью. Они ползали на карачках в пыли, кашляли и хрипели, едва приходя в себя. «А боги это колдун», — едва проговорил кто-то из них. «Идемте», — повернулся к своему спутнику верховный жрец. «Мы опаздываем, а тут нам больше нечего делать». И почтенный старец спокойно зашагал прочь, словно никаких грабителей и не было. «Ух ты, Адапа!» — удивленно проговорил Алгар, нагоняя старца и шагая дальше по улице рядом с ним. «Здорово ты их не ожидал. Да ты прямо настоящий чародей. Где научился?» «Ничего особенного», — скромно ответил тот. «Просто я уже очень давно общаюсь с могущественными друзьями и кое-чему у них научился. Мои родители тоже в свое время многое мне дали. Я, конечно, далеко не бог, но кое-что могу». «Ты никогда не рассказывал мне о своих родителях, Адапа?» — с любопытством спросил вдруг Алгар. «Кем они были?» «Не сейчас», — отрезал старец, — «не время. Когда-нибудь, возможно, я и расскажу вам о них, но не теперь. А почему ты меня остановил и не дал разобраться с этими разбойниками? Ты ведь не бессмертен, а значит сильно рисковал». «А нет-нет, риск был не столь велик. Они не так уж и опасны. А вам никак нельзя было обозначать свое присутствие», — объяснил Адапа. «Ваш сегодняшний визит в город должен быть тайным для всех непосвященных». «Ага, значит, есть и посвященные», — заинтересовался Алгар. «Так куда мы идем?» «Уже пришли, господин», — сказал Адапа. Они остановились возле ничем не примечательной глинобитной стены с наглухо закрытой тяжелой дверью. Такой пейзаж тут было сплошь и рядом. Адапа постучался условным стуком в дверь, после непродолжительного ожидания она слегка приоткрылась. «Имени Манзунда», — тихо проговорил верховный жрец. Дверь сразу же со скрипом отворилась, обнажая узкий и темный коридор, ведущий вглубь прохладного двора. Внутри, возле обложенного кирпичом колодца, их уже ожидала молчаливая группа людей. Алгар быстро огляделся. Со стороны улицы они были надежно укрыты монолитной глинобитной стеной в полтора человеческих роста. Можно было не опасаться посторонних глаз. Да и время для тайной встречи было выбрано как нельзя удачно. Пока в городе проходило празднование, все внимание было приковано именно к нему, и улицы были, как никогда, пустынны. «Кто эти люди? И почему мы здесь?» — спросил Алгар. Он присмотрелся внимательнее к собравшимся и сразу же заметил кое-что любопытное. Среди самых обычных черноголовых разного возраста и социального положения он обратил внимание на нескольких человек, выделявшихся на общем фоне. Все они отличались от своих соплеменников в первую очередь ростом. Они были заметно выше, а, кроме того, имели не совсем обычный для Лулу цвет кожи и глаз, а также едва различимую другую форму черепа. Даже взгляд у них был какой-то иной. Все эти различия были едва заметны, но Игорь Николаевич наметанным глазом сразу обратил на них внимание. «Эдопа», — протянул Алгар, оборачиваясь к первосвященнику, — «если я правильно понял, то это», — и он бросил на жреца удивленный взгляд. «Да, мой господин», — ответил Эдопа на его молчаливый вопрос, — «вы все правильно поняли. Эти люди, дети смертных женщин и аннунаков, в их жилах течет кровь и тех, и других. Ай да старуха Руру!» — тихо воскликнул Алгар, — «она ведь уверяла нас, что никакие последствия этих связей невозможны». «Чаще всего, да», — подтвердил верховный жрец, — «но бывают и исключения, и они сейчас прямо перед вами. Наши две расы очень близки. Это неудивительно, ведь люди созданы богами не из глины, как уверяют в храмах, а на основе их же живого материала. Плоть от плоти. Откуда ты это знаешь?» «Поверьте, я знаю это наверняка. Интересно, а их отцы знают о существовании таких своих детей?» «Не все, конечно, им же не докладывают. Но некоторые знают и даже тайно имеют вторые семьи среди людей и заботятся о детях от смешанных браков. Вы, наверное, удивлены, да уж о существовании этих, так сказать, полубогов мне еще никто не рассказывал. Однако это еще не все. Вам предстоит узнать еще кое-что. Прошу тебя, подойди ближе». И старец сделал недвусмысленный жест одному из этих людей. Вперед смело вышел стройный светловолосый юноша и поклонился сначала Эдопе, а потом и Богу. «Знакомьтесь, это, Нитал, ваш сводный брат», — представил его верховный жрец. Глава 20. Муратов был изумлен. «Ай да папаша, хорош гусь, нечего сказать», — подумал он про себя, — «значит сам, втайне от супруги, ходил налево по смертным женщинам, а нам строго-настрого запрещал. Интересно, а знает ли об этом Маммиту?» Он пристально разглядывал своего нежданно нарисовавшегося сводного братца. Действительно, при более внимательном взгляде, было нетрудно заметить некоторые сходства с золотоволосым Ирой. Сомнений у Элгара не осталось никаких. Воспитанный среди людей Нитал терпеливо ждал, когда Дингир заговорит с ним первым. Это было давним табу людей. Игорь Николаевич неторопливо размышлял. Все присутствующие тоже замерли в ожидании. Никто не знал, как Бог отреагирует на такую внезапную новость, не вспыхнет ли в нем ревность. Но, нет, для принца Элгара неожиданный сводный брат от смертной женщины никак не являлся конкурентом. Да, аннунаки всегда признавали внебрачных детей, наравне с законнорожденными. Но только, конечно же, исключительно от своих женщин, а не от черноголовых матерей. Любой рожденный женщиной Лулу ребенок считался таким же Лулу, как и его мать, вне зависимости от того, кто был отцом. Игорь Николаевич уже хорошо освоил законы божественной расы. Ну, что же, возможно, этот парень, ни на что не претендуя, мог бы быть ему вполне даже полезным. Очень удобно, он знает, кто я. Кинув быстрый взгляд на Эдопу, Муратов отправил ему мысли вопрос. Нет, здесь никто не знает, пришел такой же мгновенный мысли ответ от первосвященника. Отлично. Алгар, наконец, дружески протянул своему брату руку, и тот с готовностью ее пожал, причем по обычаям аннунаков, взяв друг друга ладонями за локти. А во, значит, его обучали традициям, принятым в божественном обществе. Все окружающие облегченно выдохнули, и общее напряжение сразу спало. «Рад знакомству», — сказал Алгар, — «не знал, что у меня есть брат». «Ну не совсем, вряд ли я смогу называться вашим братом божественный», — скромно ответил Натал, — «ведь моя мать простая смертная женщина. Но я тоже очень рад. Благодарю вас за признание», — и он поклонился, — «надеюсь на вашу милость». «Брось, Натал», — сказал Игорь Николаевич, — дружески беря его за плечи, «оставим эти формальности для официальных церемоний. У нас с тобой один отец, значит и мы не чужие друг другу. Расскажи мне о своей матери. Она еще жива?» «Нет, к сожалению, она умерла. Мне очень жаль». «Ничего, это было уже давно. Мы пришли сюда неспроста, господин», — вмешался в братский разговор Эдопа, «у нас есть к вам предложение». «Предложение?» — удивленно вскинул бровь Алгар. «И у кого это у нас?» «У нашего тайного общества», — Эдопа обвел быстрым взглядом присутствующих. «Вот как?» — воскликнул принц. «Ты не перестаешь меня удивлять, жрец. Это что, заговор?» «Не совсем. Мы просто хотим помочь людям». «Хаэм, ну что у вас за предложение ко мне? Давайте пройдем в дом и присядем. Там я все подробно расскажу», — пригласил всех верховный жрец. Когда присутствующие расселись по своим местам в самой большой комнате, Эдопа неторопливо заговорил. Алгар впервые видел своего наставника столь взволнованным и красноречивым. Верховный жрец подробно описал то унизительное и бесправное положение, в котором находились в Шумере простые смертные люди. Аннунаки высокомерно считали их существами неполноценными, совсем не ровнее себе. Смертные были для них чем-то вроде говорящего разумного скота. Люди стояли на одной ступеньке с Шиду, ведь и тех, и других сотворили боги исключительно для услужения себе любимым. Наверное, Шиду котировались у них даже чуть выше из-за своей безоговорочной покорности. А вот с людьми всегда было слишком много хлопот, такое уж беспокойное племя. Разница между людьми и Шиду была лишь в первоначальном биологическом материале, который боги использовали для соединения со своей субстанцией по своему подобию. Говоря современным языком, и те, и другие были новым видом, созданным генетическим путем с использованием генома богов. Далее, Адапа аргументировал тот посыл, что люди вовсе не скоты и явно заслуживают лучшей участи, и что собравшиеся здесь готовы посвятить свою жизнь достижению этой справедливой цели. Алгар слушал очень внимательно, не выказывая никаких эмоций. «Так чего же вы, в конечном итоге добиваетесь?» – спросил он, когда старец на миг умолк. «Чтобы перевести дух, вы хотите истребить богов?» «Вовсе нет, мы добиваемся лишь одного – справедливости!» – воскликнул тот. «Мы готовы и дальше почитать богов, но в обмен мы требуем признания наших прав на самоопределение, на создание своего государства, которым мы будем сами управлять. Мы достаточно разумны, чтобы самим решать свои проблемы и определять свою судьбу, без прямого вмешательства богов. Мы требуем независимости и равноправия». «Вот как», — хохотнул Алгар, — «предвижу, что это вряд ли найдет понимание и положительный отклик у великих богов. Именно поэтому мы готовы бороться за свои права», — с жаром воскликнул один из полубогов, высокий чернобородый и уже немолодой потомок смешанного брака. «Нам нечего терять. И как же вы собираетесь это делать?» — усмехнулся Алгар. «В первую очередь, нам нужен лидер», — сказал верховный жрец, — «сильный лидер. Тот, кто, обладая сверхспособностями, сможет объединить всех нас под одним знаменем. Нас очень много и, гораздо больше, чем аннунаков, и мы все поддержим его. Лидер, он у вас уже есть, это ты, Адапа», — вполне искренне проговорил Муратов. «Лучшей кандидатуры не найти во всем Шумере. Ты мудрее всех нас, и, наверное, мудрее многих богов». «Я слишком стар», — вздохнул первосвященник Урука, явно польщенный такой оценкой. «Нам нужен более молодой и энергичный лидер, которому я мог бы помогать своими советами». «Ну, тогда это может быть мой брат или кто-то из подобных ему полубогов», — продолжал настаивать Игорь Николаевич.